19. Когда прибывает Ходжес, на подъездной дорожке Робинсонов маленькая сестра Джерома и две ее подружки прыгают через скакалку. Все в ярких футболках с изображением какой-то мальчишечьей группы. С папкой в руке он идет через лужайку. Барбара подбегает, чтобы дать 5, потом спешит обратно, хватает свой конец скакалки. Джером в шортах и футболке городского колледжа с обрезанными рукавами сидит на крыльце и пьет апельсиновый сок. Одил лежит рядом. Джером говорит, что родители отправились крогернуться, и до их возвращения он нянька при сестре. Крогер — крупнейшая в США сеть супермаркетов. Один из слоганов «Давай крогернемся». Let us крогерин. Не то чтобы ей нужна нянька. Она куда более крутая, чем считают наши родители. «Не надо думать, что она не нуждается в присмотре. Уж поверь мне, Джером». «Это вы к чему?» «Сначала расскажи, что ты нарыл». Вместо ответа Джером указывает на автомобиль Ходжеса, припаркованный у тротуара, чтобы не мешать девочкам прыгать через скакалку. «Какого он года?» «2004-го. Глаз не радует, но пробег невелик. Хочешь купить?» «Я пас. Вы его заперли?» «Ага». Хотя район этот спокойный, и автомобиль у него на виду. Сила привычки. «Отдайте мне ваши ключи». Ходжес достает из кармана кольцо с ключами и протягивает ему. Джером смотрит на брелок и кивает. «СДО. Используется с 90-х годов прошлого века. Сначала была дополнительной опцией, потом стала базовой. Знаете, что это такое?» Будучи главным детективом расследования бойни у городского центра, не один раз допрашивавшим Оливию Трелони, Ходжес, конечно же, знает. «Система дистанционного открывания». «Правильно». Джером нажимает одну из двух кнопок на брелоке. Огни Тойоты Ходжеса мигают. Нажимает другую кнопку, мигают вновь. «Теперь дверцы заперты. И ключ у вас». Он отдает ключи Ходжесу. «Полный порядок, так?» «Если исходить из нашей дискуссии, наверное, нет». «Я знаю нескольких парней из колледжа, которые создали компьютерный клуб. Имен не назову, можете не спрашивать». «Я и не собирался». «Они, ребята, хорошие, но знают все плохие штучки. Взлом баз данных, снятие копий, кража информации и все такое. Они говорят, что СДО — лицензия на угон автомобиля. Когда вы запираете или отпираете ваш автомобиль, брелок испускает низкочастотный радиосигнал. Кодированный. Если бы вы могли его услышать, то он звучал бы как пиликанье при быстром наборе номера для отправки факса. Успеваете за мной?» «Пока все понятно». На подъездной дорожке девочки крутят скакалку, а Барбара Робинсон ловко прыгает. Крепкие коричневые ноги опускаются на асфальт и отталкиваются от него. Косички взлетают и падают, взлетают и падают. «Мои ребята сказали, что перехватить код — пустяк, если иметь при себе надлежащий гаджет. Его можно сделать из пульта дистанционного управления, что для телека, что для гаражных ворот. Только с таким устройством нужно находиться в непосредственной близости от автомобиля, скажем, не дальше 20 ярдов. Но можно собрать и более мощный перехватчик. Все компоненты в свободной продаже в любом магазине электроники. Стоимость не превысит сотни долларов. Радиус действия возрастет до 100 ярдов. Ты следишь за водителем нужного тебе автомобиля. Когда он нажимает кнопку, запирающую дверцы, нажимаешь свою кнопку. Твой гаджет перехватывает сигнал и запоминает его. Водитель уходит, и ты снова нажимаешь кнопку. Замок открывается, и ты в салоне». Ходжес смотрит на брелок, потом на Джерома. «Это работает?» «Да, конечно. Мои друзья говорят, что сейчас проблем прибавилось. Производители модернизировали систему, и сигнал меняется после каждого нажатия кнопки. Но все это можно решить. Любую систему, созданную разумом человека, взломает разум другого человека. Вы меня понимаете?» Ходжес едва его слышит. Какое там понимание? Он думает о мистере Мерседесе, который еще не стал мистером Мерседесом. который мог купить гаджет, только что описанный Джеромом, но, скорее всего, собрал его сам. Стал ли «Мерседес» миссис Трелони первым автомобилем, который он вскрыл? Маловероятно. «Я должен проверить автомобильные кражи в центре города», — думает он. «Начиная, скажем, с 2007 и до весны 2009-го». В архиве работает его хорошая знакомая, Марло Эверетт, за которой должок. Ходжес уверен, что Марло просмотрит старые дела, не задавая лишних вопросов. И если отыщется несколько с выводом сотрудника полиции, что потерпевший мог забыть запереть автомобиль, он поймет многое.